Войдя в храм, она купила 3 свечи и направилась к ставшему уже привычным месту — иконе Николая Угодника. Здесь она посылала проклятие, здесь призывала смерть к Миле, здесь и прощение попросит у покойницы. «Прости меня, Мила, я не ведала, что делаю, я потеряла разум, я ничего не понимала, ненависть ослепила меня. Теперь я вижу, что лучше бы тебе было остаться в живых, но уже поздно. Я хотела смерти для тебя, а убила себя. Так что ты жди меня, Мила, я здесь не задержусь. Скоро увидимся. До встречи». Люба хорошо помнила, что раньше, постояв перед иконой и пошептав слова ненависти и проклятий, она успокаивалась и выходила из церкви почти умиротворенной. Настолько, что даже в течение нескольких часов готова была отказаться от мести. Ярость, бушевавшая в ней, утихала, и Люба даже становилась немного похожей на себя прежнюю. И она очень надеялась, что сегодняшний поход в церковь тоже принесет облегчение. Но облегчения не было. Не было вообще ничего. Ни стыда, ни раскаяния, ни жалости, ни чувства вины. Осколки разлетелись так далеко, что теперь нужен был очень мощный магнит, который смог бы их собрать и удерживать душу в целостности. Люба Сергиенко с ужасом поняла, что таким магнитом может стать теперь только ненависть. Милы нет больше, но ведь есть еще Стрельников. Дело об убийстве Людмилы Широковой довольно быстро обросло обширной информацией, в которой, однако, не было самого главного ответа на вопрос, где и с кем она провела тот вечер, когда ее убили. Жена Владислава Стасова, Татьяна, была непоколебима. Именно Широкова сидела рядом с ней в вагоне метро в тот день. Она села в поезд вместе с Татьяной на станции «Китай-город», вышла на Академической, и было это в интервале от 6 до 7:30 вечера. И, скорее всего, из района Академической она больше никуда не уезжала, по крайней мере, одна не уезжала, — сказала Татьяна. — Почему ты решила? — удивилась Настя. Татьяна задумчиво повертела в руках книжку в мягкой серо-голубой обложке, потом открыла ее на том месте, где лежала закладка — цветной картонный посадочный талон из аэропорта Барселоны. Закладка лежит почти на том же месте, на каком Широкова закрыла книжку, когда выходила из вагона. Я хорошо помню, какой именно эпизод она читала перед тем, как закрыть книгу. Сейчас закладка лежит на 3 листа дальше. Вы ее перекладывали? Конечно. Мы ее вынимали и осматривали. Но потом положили точно на то место, где она была у Широковой. Ты не обратила внимания, она читала быстро или медленно? В среднем темпе. Давай посчитаем. Когда она открыла книгу, то была вот здесь. Татьяна перелистала страницы и заложила на нужном месте чистую библиографическую карточку, которую взяла со стола у Насти. А когда закрыла, вот здесь. От Китай-города до Академической сколько минут? Примерно 12. За 12 минут... Она прочитала 9 страниц, итого 1:20 на страницу. 3 листа — это 6 страниц, стало быть, ей удалось еще почитать в общей сложности около 8 минут. — Да, — кивнула Настя, — ты права, пожалуй. На Академической пересаживаться некуда. Можно только выйти в город. Стало быть, самое большее — это 8-10 минут на автобусе. За эти жалкие минуты далеко не уедешь. А может быть, она вообще никуда не ехала, а просто сидела на лавочке и ждала кого-то? Вполне естественно при этом читать книжку, особенно если до этого пришлось прерваться на интересном месте. Она чуть откинулась на стуле и два раза стукнула кулаком в стенку. Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге возник идеально выбритый и подстриженный Коля Силуянов. Вдобавок он был в новом костюме, чем лишил Настю Каменскую дара речи примерно эдак секунд на пять. — Господи! — пробормотала она, придя в себя. — Коленька, что случилось? — Вот, — торжественно ответил Силуянов, с трудом сдерживая хохот. — Я так и знал, что ты обязательно опозоришь меня перед мэтром российского детективного жанра. Вчера вечером Стасов мне сказал, что сегодня Татьяна Григорьевна будет здесь. И я ради такого случая постарался выглядеть поприличнее, чтобы произвести на знаменитость хорошее впечатление. А ты, Настасья, взяла и все испортила. — Разрешите представиться? — церемонно обратился он к Татьяне. — Майор Силуянов, в быту Николай, можно просто Коля. Горячий поклонник вашего таланта, как литературного, так и следственного. — Очень приятно, Образцова. Мелодично пропела Татьяна, протягивая Силуянову руку, которой он тут же припал губами в духе салонных манер XIX века.